А вот это было бы слишком просто. Не говоря о том, что еще никто не слышал, чтобы в звероящере неожиданно воплотились черты съеденных жертв. Скорее всего, дело в ином. Но думать на эту тему мне абсолютно не хочется. Потому что, если я прав, то мы имеем дело с таким могущественным волшебником, что вляпались уж по самые лесные орехи и влипли так, что мне самому страшно. Хотя архи, по идее, этого чувства лишены, кому-то очень удобно представлять нас тупоголовыми громилами с напрочь отсутствующим инстинктом самосохранения, а в моем случае это далеко не так. Спустя недолгое время тоннель вывел нас в еще большие покои. Это было нечто вроде подземного каминного зала. Вот здесь мы и встретили ожидавших нас эльфов. И встреча была не самой приятной. А чё ж тут приятного? В лице зрения аккуратно обглоданных скелетов. Я не вру. На этот раз нам даже света не понадобилось. Ровно 20 факелов вспыхнули по цепочке едва ли не одновременно, а горящую свечу держала высокая хнара, так и не вытащившая стрелу Эландера из своей пустой глазницы. — Заходите, заходите, мы всегда рады гостям! — Гррррр! — взревел я во всю мощь легких, потому что напугался до смерти. Во всех умных книжках написано, что мы начисто лишены чувства страха. Но это ложь. Просто у нас, архов, страх проявляется в одновременной агрессии. Вот мой двоюродный дядя был жутким тросом. В деревне над ним все смеялись, но именно его наш герцог всегда нанимал для особо опасных дел — штурма, набега, прикрытия, отступления. Дядя безумно боялся боли, поэтому со страху убивал всех, кто может ему ее причинить. Один против 50 бойцов шал запросто. Такого больше никто не мог повторить. Дядю убили подло, спящего стрелой издалека, и до сих пор неизвестно кто. Да, собственно, кому на войне нужно заниматься такими расследованиями? Он же был всего лишь арх. Малыш, а что, я отвлекся? Да, ты опять о чем-то задумался? А она ждет. Эшли укоризненно кивнул в сторону недоуменно примолкшей хнары. Он больше не будет. Вы что-то хотели нам сказать? Продолжайте, пожалуйста. Вы уверены? Чуть обиженно уточнила она. — Да, просим, просим. Хнара взмахнула остатками лисьего хвоста. По ее знаку из неприметных уголков друг за другом вышли еще 6 таких же ухмыляющихся тварей. Целая стая хнар. — Мукук тебе, рлобога! Это же невозможно. В принципе, эти звери-убийцы с трупным ядом на зубах слишком эгоистичны и коварны, чтобы охотиться в стае. Традиционная хнара — скелет енота, кошки или лисицы с женским черепом на плечах — всегда встречается редко, даже в наших диких краях. А чтоб целая стая, это слов нет. — Малыш, ты опять? — Гррр, извиняюсь, — выдохнул я. — Что я пропустил? — «Любезная леди!» Эшли продолжал тянуть резину, пока оба гнома за его спиной спешно надевали доспехи. «Не могли бы вы быть столь добры и еще раз повторить условия нашего прохода для моего тупоголового слуги? Этот раздяво вечно ловит ртом ворон!» За такие слова едва не дал ему за трещину, но удержался, столкнувшись с предостерегающим взглядом эльфа. О, как я все это ненавижу! — Я тупой! Но че сказали? — Вы оставите нам на прокорм любых двоих на выбор. Или одного арха, он крупный, еще раз озвучила свои требования одноглазая хнара. Вот эти три старых эльфа, охранявшие подземный туннель, почему-то отказались делиться. Пришлось съесть их всех. Надеюсь, вы будете разумнее.